Глава 28. Оливия. Малкинс казался странным. Нет никаких действий против меня, к счастью. Выделил уютную спальню. Познакомил с Лилой. Добродушной пожилой женщиной, принявшей меня как родную дочь. Вдвоем они провели экскурсию по поместью. Рассказали о его истории, начиная с момента основания. Я терпеливо слушала, боясь показаться невежливой, но в мыслях хотела поскорее остаться одной. Когда добралась, наконец, до долгожданной ванны, за дверью объявили о том, что стол накрыт. Желудок одобрительно заурчал на это, но я не стала торопиться. Вышло только, когда тело благодарно расслабилось от горячей воды, а тревоги оказались смыты вместе с душистой пеной. Высушив волосы магией, оделась в приготовленное Лилой платье. Чуть старомодное, с завышенной талией и рукавами-фонариками, но очень удобное. Плотная синяя ткань окутывала мягкостью, что не могло не радовать. Спустилась в обеденный зал с большим опозданием. Барта уже не было, но я знала примерный маршрут его действий, потому даже не стала волноваться. Усевшись за длинный стол одна, накинулась на еду, словно с голодного края. Выпендриваться манерами не перед кем, и над душой, слава богу, не стояли. Сейчас мне вообще было все равно на окружение, измученные приключениями, что выдались на наше с Бартом маленькое путешествие. Я больше всего на свете мечтала вернуться к прежней жизни. Но возможно ли это теперь? Отец в бегах. Ему совершенно наплевать на меня. В академии явно что-то происходит. Хоть я и не знаю точно, что именно. Кристоф лежит поломанной игрушкой в одной из палат больницы, в которую мне еще не дали пропуск. Наверное, стоит сегодня выспаться. А к завтрашнему утру Барт, как обещал, выдаст мне портал. Вдоволь наевшись, я подхватила бокал с яблочным морсом и откинулась на спинку стула. В этот момент впервые почувствовал на себе тот самый странный взгляд. Повернув голову в сторону выхода, заметила старика Малкинса. Он коротко улыбнулся и сделал шаг от дверного проема. «Как чувствуете себя, мисс?» Его тусклые темно-зеленые глаза внимательно следили за каждым моим движением. И это зарождало неприятный холодок на уровне солнечного сплетения. Барт уверял, что доверяет дворецкому, но я чувствовала себя не в своей тарелке рядом с ним. «Значительно лучше, нежели вчера. Спасибо за заботу!» Он прошел к столу, присаживаясь напротив. Облокотился на столешницу, сцепляя руки в замок и подпирая ими подбородок. Раньше молодой хозяин не приводил сюда девушек. Я слегка опешила, крепче сжимая стенки бокала и прячась за очередным глотком морса. Вопроса не было, но он молчал, будто ожидал от меня объяснений. Пришлось неопределенно пожать плечами и бесцветным голосом выдавить. Так сложились обстоятельства. «О, тогда понятно. Вы учитесь вместе, ведь так?» «Да. Судя по всему, он считает вас близким... другом». Щеки лизнуло жаром. Я опустила глаза на остатки ванильных вафель в тарелке. «Так и есть. Милорду лучше не знать, что вы тут были, мисс». Нахмурившись, со стуком отставила напиток и сложила руки на груди. Дебри, в которые заводил этот разговор, мне совершенно не нравились. Как и взгляд, которым старик прожигал во мне дыру. «Наверное, ваши хозяева сами разберутся, кого принимать в гостях». Вышло немного резко, хоть я и старалась придать голосу беспристрастности. Он немного помолчал, плотно сжав тонкие губы. «Мне дорог господин Бартоломью, и я бы не хотел, чтобы он страдал. Увы, судя по всему, это неизбежно». Он, наконец, отвел взгляд в сторону, гипнотизируя одну из картин, развешанных в зале. «О чем вы говорите?» Я выпрямила спину, чувствуя покалывание на кончиках пальцев. Интуиция вновь подала голос, тихонько скребя в душе. «Ему кто-то может навредить? Здесь, в родовом поместье. Мой лорд строит планы, и он всегда приводит их в жизнь. В этот раз они касаются Барта, конечно же». «Верно». Малкинс вновь взглянул на меня. «Я не могу посвятить вас в них, ибо дал клятву. Но моя супруга чиста от обещаний. Быть может, у вас получится ее разговорить». С этими словами дворецкий встал, чуть склонил голову и направился к выходу. А я задумчиво смотрела ему в спину, хмурясь и нервно покусывая губы. В какую чертовщину мы снова умудрились вляпаться? Ох, Барт, покоя нам, похоже, не видать. Посидев еще немного в тишине, решительно встала, постучала кончиками пальцев по столешнице, размышляя, что делать. Хотелось подняться в отведенную мне спальню и провалиться в сон до самого утра или хотя бы до возвращения Барта. Но слова Дворецкого прочно засели в мыслях. Нужно найти Лилу, расспросить ее обо всем. Если жизнь уготовила очередной сюрприз, лучше знать о нем заранее. Экскурсию по особняку мне провели, только вот одного раза для запоминания планировки маловато. Выйдя из столовой, в нерешительности замерла посреди широкой гостиной. Здесь пахло разожженным камином, что прочно ассоциировалось с уютом и теплом. Высокие арочные окна, лился свет по осеннему тусклого солнца. Он играл на хрустальных люстрах, отбрасывая на стены мерцающие блики. Со стороны лестницы на второй этаж послышались шаги. Я повернулась на звук, в надежде увидеть Лилу. «Ух, милая, еще не в постели? Думала, до самого возвращения молодого хозяина вас не увижу. Какая удача! Это она! Я бы хотела поговорить с вами!» «Да, конечно. О чем?» Женщина подошла ближе, останавливаясь в паре шагов, и добродушно улыбнулась. «Малкин сказал, вы в курсе о планах лорда Герарди. Касательно Барта». Ее улыбка вмиг померкла. «Ох, да разве тут секрет какой-то? Господин намерен отправить сына на юг. В солнечный Лимер». Она расправила передник, бросив печальный взгляд в сторону окна. Еще в конце прошлого года переезд был согласован с его величеством. После окончания Саронса Бартоломью покинет королевство. Я застыла, не в силах свободно вдохнуть. Часто заморгала, опуская глаза и сосредотачиваясь на своих сцепленных в замок пальцах. Барт, конечно же, не в курсе скорого переезда, но волновало меня больше другое. Не на пустом месте столь влиятельный человек, как лорд Герарди, торопился выдворить единственного сына подальше отсюда. Но почему? Лимер ведь так далеко. Не знаю, деточка, лучше спросить об этом милорда. «Разве он расскажет?» «Конечно. Почему нет?» Она всплеснула руками, подхватила меня под локоть и потянула вверх по ступеням. Склонилась ближе, переходя на доверительный шепот. 3 недели назад случайно услышала его разговор по связному зеркалу. Оказывается, в Лимере уже давно куплен дом. А как же родовое поместье? Я все больше хмурилась, совершенно сбитая с толку. «Барт — наследник». Его магия зависит от источника силы. Лестница осталась позади. Мы двинулись по длинному коридору в направлении выделенной мне спальни. Похоже, Лила собралась удостовериться, что я лягу в постель и в ближайшее время не буду досаждать вопросами. Поверьте, милорд никогда не причинит Бартоломью вред. Она помолчала немного, пока мы не оказались перед дверью из черного дерева. Взяла меня за руки и повернула к себе лицом. «Это все ради его безопасности. Значит, все же знаете причину», — ухватилась за слова. «Расскажите, прошу. Сейчас вам лучше отдохнуть. На свежую голову взгляд на вещи меняется». Она опустила металлическую ручку и слегка подтолкнула меня в комнату. «Что ж, до возвращения Барта я вряд ли узнаю больше. Пока же лучше быть послушной, иначе нарвусь на неприятности». «Да, вы правы», — вздохнула. И, натянуто улыбнувшись, отступила вглубь спальни. Тихий щелчок, и я осталась одна. Запустив пальцы в волосы, прикрыла глаза, массируя кожу головы. Как же устала от всех этих тайн. Почему не могу жить, как все нормальные люди? Учиться, влюбляться, проводить время с друзьями, летать на своем драконе и готовиться к светлому будущему, где нет страшных экспериментов с темной магией, убийств и заговоров, где семья как семья, а не то жалкое подобие, что у меня осталось. Все так же зажмурившись, попятилась, пока не оказалась у кровати. Села, нащупала подушку и легла, прижимая ее к груди. Хотелось верить, что Герарди-старший действительно спланировал отослать Барта в другое королевство, дабы защитить. От чего, пока не ясно. Для меня важнее мотивы. Чтоб не случилось, как у нас в семье. Папа тоже заботился о будущем Кристофа. И куда это в итоге привело? Еще одной поломанной судьбы небезразличного мне мужчины я просто не вынесу. Похоже, я все-таки уснула. Не знаю, сколько времени прошло. Мне ничего не снилось. Лишь умиротворяющая темнота. Казалось, только и сделала, что прикрыла на мгновение веки. Но в какой-то момент почувствовала толчок в спину. Распахнув глаза, резко села и заозиралась, не понимая, где нахожусь. Снаружи доносился шум голосов. Кто-то жутко ссорился, не стесняясь в выражениях. На секунду я даже испугалась. Подорвалась с места, вскочила на ноги. Почувствовала теплый ворс ковра босыми ступнями. И пришла в себя, вспоминая, где я. Прислушавшись, узнала Барта. Собеседник говорил спокойнее и тише, потому практически не различался на его фоне. Неужели сам лорд вернулся? Подбежав к висевшему на стене зеркалу, поколдовала, убирая следы недавнего сна. Поправила платье, собрала волосы в пучок на затылке и выскользнула в коридор. Голоса стали отчетливее. Судя по всему, разговор проходил в гостиной. Пытаться подслушивать, оставаясь незамеченной, глупо. Ведь если они так шумят, вряд ли речь идет о чем-то секретном. Потому я широким шагом достигла перил и замерла, вцепившись в них до побелевших костяшек пальцев. Барт стоял ко мне боком, но даже с такого ракурса было понятно. Он чертовски зол. Запустив пятерню в волосы, расхаживал из стороны в сторону, активно жестикулируя свободной рукой. «Как ты мог решить все за меня?» Напротив, вальяжно откинувшись на спинку кресла и поигрывая янтарной жидкостью в широком бокале, сидел мужчина лет 40. Я видела его точеный профиль с ровным аристократическим носом и чуть выдающимся подбородком, белые волосы, длиной ниже плеч и тонкие длинные пальцы, беззвучно постукивающие по кожаному подлокотнику. «Не понимаю, с чего столько возмущений», — протянул низкий спокойный голос Герарди-старшего. «Я же рассказал тебе, объяснил причины. К тому же это не навсегда, как только все уляжется». «Нет, отец. Я никого не брошу, тем более после того, что узнал. Ты забыл девиз рода, Барт. Семья превыше всего. Мы всегда одни против целого мира. И в первую очередь должны думать о сохранении... Я уже давно не один. У меня есть друзья и...» Он запнулся, вдруг подняв голову. Взглянул прямо мне в глаза, опалив душу потемневшей синью штормового моря. Вздрогнув от неожиданности, поняла, что слишком затянула со спуском по лестнице. Слабо улыбнувшись, глубоко вздохнула и двинулась вниз. Пришло время познакомиться с человеком, о котором за последние несколько дней сложилось далеко не лучшее мнение. Осталось удостовериться в этом лично и окончательно разочароваться в старшем поколении. «Здравствуйте. Не хотела прерывать разговор, но меня разбудил шум. Я встала рядом с Бартом, рассматривая хозяина поместья поближе. Тот поднялся со своего кресла, не позволяя себе сидеть в присутствии дамы. Стало немного не по себе, но разглядывать его от этого не перестала, а там было на что посмотреть. Лорд оказался статным мужчиной с холодной аристократической красотой. На мгновение я даже залюбовалась идеальными чертами, четкими линиями бровей и губ, прохладой глаз необычного бирюзового цвета. Они заинтересованно скользнули от моего лица вниз, по платью, останавливаясь на босых ногах. «Мисс Феррас, я полагаю. Доброго вечера». Он перевел взгляд на сына. «Платье твоей матери ей очень идет». Затем вновь посмотрел на меня. «Присядьте, мисс. Заберитесь на диван с ногами, иначе простудитесь». Щеки лизнуло огнем. Я поспешила послушаться, кляня себя за любопытство. Надо было отсидеться в спальне. «Лила!» — позвал тем временем он. «Принесите девушке домашние туфли». «Конечно, милорд!» — послышалось из соседней комнаты. «Не переводи тему!» — нетерпеливо продолжил прерванную беседу Барт. «Оливия осталась совсем одна. Ее брат в больнице. А отец вообще неизвестно где. И тут ты рассказываешь о Саронсе такое. Она не вернется туда. Кроме того, мои друзья все еще в академии, и, насколько мне известно, их оттуда не выпускают, Даже мистер Крейн не может пробиться к Лео и Софи. А он из ловчих. Ты тоже сядь. Надоел маячить перед глазами. Все так же, не повышая тона, осадил сына лорд Герарди. Сам же прошел к небольшому столику. Плеснул себе в бокал янтарной жидкости из графина и опустился обратно в кресло. Задумчиво отпил немного, чуть прищурившись, глядя в пространство перед собой. Барт повернулся ко мне. «Ты как? Все нормально?» Неопределенно поведя плечами, молча кивнула. Я чувствовала себя странно. С одной стороны, удивляло спокойствие лорда, а также то, что он вообще раздумывает над словами Барта. Не рубит с плеча, безапелляционно требует того послушаться и бегом собирать вещи в дорогу. А с другой, тяготило ожидание чего-то плохого от этого человека. Все же образ, выстроенный в моей голове, слегка не сочетался с тем, что видела. Похоже, ему действительно не все равно, и это обезоруживало. Становилось неясно, чего ожидать. Барт уселся рядом, слегка приобняв меня за плечи. «А что там в Саронсе?» — рискнула спросить, пока его отец был погружен в раздумья. «Нынешний ректор не тот, за кого себя выдает», — тихо ответил парень. «Существует заговор против короны, и Локвуд вроде как его возглавляет. Мне стало не по себе. Революция? А как же? Зачем он занял академию? Там же столько ни в чем не повинных ребят. Там наши друзья. Вот именно, Лив. А еще там драконы и толпа молодых адептов, способных ими управлять. К тому же на носу турнир, выявляющий сильнейших всадников. Любой революции нужна армия, а армии — генералы. Вот для чего похищали победителей, — огорошило меня. Да, на призрачных островах им основательно промывали мозги и тренировали на играх. Господи, это же происходило годами. Столько подготовки, столько поломанных жизней, изувеченных драконов. Ради свержения короля? А папа, он тоже. Лорд перестал гипнотизировать пространство, задумчиво взглянув на нас. Локвуд не просто хочет свергнуть короля. Он стремится уничтожить абсолютно все. Выстроить с нуля систему правления, введя новые правила и законы. Подобное на одном энтузиазме не делается. Нужна подготовка, много времени, средств, людей, готовых следовать идее. А вы? Я сглотнула ком в горле. Откуда ни возьмись, появилась Лила с тапками в руках. Я замолчала, наблюдая, как женщина ставит их на пол рядом с диваном, улыбается мне и уходит. Когда она скрылась за дверью, продолжила. «Откуда вы все это знаете?» «Тайный орден», — буркнул рассерженный Барт, отвечая за отца. «Оказывается, есть целая организация неких серых кардиналов, наблюдающих за всем со стороны. Как ты мог столько лет быть в курсе и ни словом не обмолвиться? Почему вы не вмешались раньше?» «Вмешались? Не имели права. Есть король, есть совет старейшин. Политика — их дело. Мы лишь иногда жмем на нужные рычаги, дабы нам, представителям вымирающих древних родов, дольше оставаться при том, что имеем, дабы иметь возможность в нужное время защитить свою семью, в сложных ситуациях приняв правильные решения». «Другими словами, — вставила я, — вы надеялись, что все образуется и без вас?» «Именно. Но совсем недавно дело перешло точку невозврата. Наши представители уже отправились к совету, и скоро в королевстве будет жарко. Король окажется предупрежден, а Локвуд не сдастся без боя. Поэтому мой единственный наследник должен оказаться как можно дальше отсюда. И не смотри на меня так, Барт. Я не один радеющий за будущее рода отец. Я уже сказал тебе». «Да, и я обдумал твои слова». Он поднялся, поставил опустевший бокал на столик рядом с графином. «Всю вашу компанию уведут из Саронса. Я помогу родителям твоих друзей пройти за оцепление и увести своих детей. Насчет других тут ничего обещать не могу. Сам понимаешь. Но мы сделаем все возможное». Кажется, Барт не мог поверить в услышанное. «Что касается вас, мисс...» Он задержал на мне взгляд. «Вижу, вы слишком дороги моему сыну. Значит, рисковать, оставляя вас здесь, нельзя. Отправляйтесь в Лимер вместе. Лорд повернулся уходить. Но я вскочила с дивана, едва не споткнувшись об оставленные Лилой тапочки. О судьбе вашего отца мне сказать нечего, бросил он через плечо. А Кристоф Феррас в безопасности, пока находится в стенах госпиталя. Насчет посещения поговорим утром. Спокойной ночи. Он ушел, оставив нас с Бартом наедине. Я стояла, ошарашенно глядя в закрывшуюся дверь, и пыталась уложить в голове только что случившееся. За какие-то считанные минуты этот мужчина взял ответственность за столько жизней, принял сложное решение, словно перед ним стоял выбор, что приготовить на завтрак, а не как распорядиться судьбами дорогих его сыну людей. Определенно, лорда Герарди лучше иметь в союзниках, ведь уничтожить он может с той же легкостью, как и спасти –